Глава 7. Урок инвестора номер 5. Вы планируете стать богатым или бедным? «Большинство людей планируют стать бедными», — сказал богатый папа. «Что?» — изумленно переспросил я. «Почему вы так говорите? Как вы можете так говорить?» «Я просто прислушиваюсь к тому, что говорят люди», — сказал богатый папа. «Если хочешь узнать прошлое, настоящее и будущее человека, просто прислушайся к его словам». Сила слов. Урок богатого папы о силе слов был очень впечатляющим. Он спросил: «Ты когда-нибудь слышал такие слова: чтобы сделать деньги, нужны деньги?» Вставая, чтобы принести из холодильника 2 порции прохладительного напитка, я ответил: «Да, я их слышу постоянно, а что?» «А то, что ментальная установка, чтобы сделать деньги, нужны деньги, одна из самых худших, которые только существуют. Особенно если человек хочет иметь больше денег», — сказал богатый папа. Подавая богатому папе напиток, я сказал: «Не понимаю. Вы хотите сказать, что для того, чтобы сделать деньги, не нужны деньги?» «Нет», — сказал богатый папа, качая головой. «Чтобы сделать деньги, нужны не деньги. Нужно кое-что, что доступно всем и что намного легче получить, чем деньги. Более того, во многих случаях то, что для этого нужно, можно получить бесплатно». Это заявление очень меня озадачило, но он не сказал, что это такое. Вместо этого, когда урок по инвестированию подошел к концу, он дал мне задание. «Прежде чем мы встретимся опять, я хочу, чтобы ты пригласил своего отца на ужин. Спокойный ужин, без спешки. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на слова, которые он использует, и на ту информацию, которую они передают». Я уже привык к тому, что богатый папа дает мне странные задания, которые на первый взгляд не относятся к предмету, который мы обсуждали или изучали. Но он твердо верил в то, что сначала должен быть опыт, а потом урок. Так что я позвонил отцу и назначил дату ужина в его любимом ресторане. Примерно через неделю богатый папа и я встретились опять. «Ну как ужин?» — спросил он. «Было интересно. Я очень внимательно следил за его словами и их значением». «И что же ты слышал?» «Слышал, я никогда не буду богатым», — сказал я. «Но это я слышал большую часть моей жизни. Он часто говорил нам: в тот момент, когда я решил стать учителем, я знал, что никогда не стану богатым». «Так многие из этих фраз ты уже слышал раньше?» — поинтересовался богатый папа. Я кивнул: «Да, и очень часто». «А что еще ты слышал?» — спросил богатый папа. «Ты что, думаешь, деньги растут на деревьях? И что, сделан из денег? Богатые не заботятся о людях так, как я. Деньги достаются трудом. Лучше быть счастливым, чем богатым», — процитировал я слова своего отца. «Теперь ты понял, что я имел в виду, когда говорил, что, прислушиваясь к словам человека, можно увидеть его прошлое, настоящее и будущее?» — спросил богатый папа. Кивнув, я сказал: «Да, но я заметил еще кое-что». «И что же это?» — спросил богатый папа. «У вас словарный запас бизнесмена и инвестора, а у отца — школьного учителя. Вы пользуетесь такими словами, как норма капитализации, коэффициент финансового рычага, доход без вычета процентов и налогов, индекс цен производителя, прибыли, денежный поток. Он же использует слова типа экзаменационные баллы, гранты, грамматика, литература, правительственные ассигнования и стаж». Богатый папа улыбнулся. «Чтобы делать деньги, требуются не деньги, а слова. Богатого человека от бедного отличает словарный запас. Все, что нужно человеку, чтобы стать богаче, это расширить свой финансовый лексикон, а за слова ведь не надо платить». В 80-е годы я много времени уделял преподаванию предпринимательства и инвестирования. За это время я понял, что между словарным запасом людей и их финансовым благосостоянием существует прямая зависимость. Изучив вопрос глубже, я выяснил, что в английском языке приблизительно 2 миллиона слов. Средний человек употребляет в своей речи примерно 5000 слов. Если люди хотят добиться финансового успеха, им следует начинать с расширения словарного запаса в определенной области. Например, когда я инвестировал в мелкие сделки с недвижимостью, такие как односемейная арендная собственность, мой словарь пополнился в этой конкретной области. Когда я переключился на инвестирование в частные компании, то также должен был расширить свой словарный запас, прежде чем почувствовал себя уверенно, инвестируя в такие компании. В учебных заведениях будущие юристы усваивают юридическую лексику, врачи — медицинскую, учителя — педагогическую. Если человек выходит из учебного заведения, не освоив лексику инвестирования, финансов, денег, бухгалтерии, корпоративного права, налогообложения, то ему будет очень трудно уверенно чувствовать себя в качестве инвестора. Одной из причин, по которой я создал обучающую игру «Денежный поток», было желание ознакомить не инвесторов с лексикой инвестирования. Играющие быстро усваивают взаимосвязи между словами из области бухгалтерского учета, бизнеса и инвестирования. Многократно играя в эту игру, ее участники узнают истинные определения таких неверно используемых слов, как актив и пассив. Богатый папа часто повторял: «Не столько само незнание определений слов, сколько использование их неверных определений является истинной причиной долгосрочных финансовых проблем. Нет ничего более разрушительного для финансовой стабильности человека, чем называть пассив активом. Вот почему он был ярым приверженцем точных определений финансовых слов». Он говорил, что слово «ипотека» по-английски «mortgage» происходит от французского «mortir», что означает «смерть». Так что ипотека – это обязательство по гроб жизни. Недвижимость по-английски «real estate» не следует понимать дословно как «реальное владение». Английское словосочетание «real estate» на самом деле происходит от схожего по звучанию испанского словосочетания, буквально соответствующего фразе «royal estate», что означает «королевское владение». Вот почему и по сей день наша собственность нам не принадлежит. Мы только технически контролируем нашу недвижимость. По-настоящему мы ею не владеем. Нашей собственностью владеет правительство и берет с нас налог за то, что мы ею пользуемся. Именно поэтому богатый папа часто говорил: чтобы делать деньги, нужны не деньги. Нужен словарный запас богатого человека, чтобы делать деньги, и, что еще важнее, чтобы эти деньги удержать. Так что, читая эту книгу, пожалуйста, обращайте внимание на слова, которые в ней используются. И всегда помните, что одним из основных отличий богатого человека от бедного является его слова. А за слова не нужно платить. Планировать стать бедным. После этого урока богатого папы, просто прислушиваясь к словам других, я начал замечать, почему большинство людей, сами того не сознавая, планируют стать бедными. Сегодня я часто слышу: когда я уйду на пенсию, мой доход уменьшится. И он уменьшается. Еще чаще говорят: когда я уйду на пенсию, мои потребности станут меньше, потому и доход мне будет нужен поменьше. Но они часто не понимают, что в то время как некоторые расходы уменьшаются, другие увеличиваются. И нередко эти расходы, например, круглосуточный уход в интернате для людей преклонного возраста, кому повезет дожить до этого, весьма немалые. Содержание в интернате для пожилых среднего разряда может стоить $5000 в месяц. Это больше, чем месячный доход многих людей на сегодняшний день. Другие говорят: мне не нужно планировать, у меня на работе есть пенсионное и медицинское обеспечение. Проблема такого образа мышления заключается в том, что инвестиционный план – это нечто большее, чем просто инвестиции и деньги. Иметь финансовый план до того, как человек начинает инвестировать, важно потому, что он должен включать в себя много разнообразных финансовых потребностей. Эти потребности включают высшее образование, пенсионное обеспечение, расходы на медицинское обслуживание и долгосрочную заботу о здоровье. Многие из этих подчас больших и обременительных потребностей могут обеспечиваться инвестированием в иные объекты, помимо акций, облигаций или недвижимости, например, всевозможные виды страхования или другие инвестиционные средства. Будущее. Я пишу о деньгах, чтобы помочь людям стать более образованными в вопросах обеспечения своего долгосрочного финансового благосостояния. С того самого дня, как были изобретены пенсионные планы информационного века, в Америке это 401K, в Австралии план увольнения по возрасту, в Канаде план регистрируемых пенсионных сбережений, Меня все больше волнуют люди, неподготовленные к информационному веку. По крайней мере, в индустриальный век компании и правительства предоставляли некоторую финансовую помощь человеку, когда он уходил на пенсию. Сегодня, когда у человека иссякнет его 401k или денежный балансовый пенсионный план, который не является пенсией в традиционном смысле, это будет проблема лично этого человека, а не компании. В школах необходимо ввести преподавание инвестирования в долгосрочное обеспечение здоровья и финансового благополучия. Если мы не сделаем этого, то получим колоссальную социально-экономическую бомбу замедленного действия. Я часто говорю на своих занятиях: обязательно имейте план. Первым делом спросите себя, планируете ли вы быть богатым. Если вы планируете быть бедным, то чем старше вы будете становиться, тем сложнее вам будет жить в окружающем вас финансовом мире. Мой богатый папа как-то много лет назад сказал мне: «Проблема молодых в том, что они не знают, что чувствует человек, когда становится старым. Если бы ты знал, что чувствует человек, когда он состарился, ты бы иначе планировал свою финансовую жизнь». Планировать на старость. Важно начать планирование как можно в более раннем возрасте. Когда я говорю это на моих занятиях, большинство слушателей одобрительно кивают. Никто не оспаривает важность этого планирования. Проблема в том, что очень мало людей реально делают это. Поняв, что большинство людей согласны, что им необходимо написать финансовый план, но мало кто потратит время на то, чтобы сделать это, я решил кое-что предпринять в этом направлении. Как-то в одной из моих групп, примерно за час до перерыва на обед, я нашел ленту из хлопчатобумажной ткани, разрезал ее на много отрезков разной длины и попросил слушателей взять по одному отрезку ленты, а концы завязать вокруг щиколоток ног, ну, наподобие того, как спутывают передние ноги лошади. Когда ноги слушателей были связаны примерно на расстоянии фута одна от другой, я дал каждому еще по одному отрезку ленты, заставил перебросить его через шею и оба конца тоже привязать к щиколоткам ног. В результате они были спутаны по ногам и вместо того, чтобы стоять прямо, стояли, сгорбившись под углом 45 градусов. Одна слушательница поинтересовалась: «Это что, новый вид китайской пытки?» «Нет», — ответил я. «Я просто перенес каждого из вас в ваше будущее, если, конечно, вам повезет прожить так долго. Веревки сейчас демонстрируют то, что чувствует человек в старости». По классу прошел приглушенный стон. До некоторых стало доходить. Затем служащие отеля привезли обед на длинных столах. Обед состоял из бутербродов, салата и напитков. Сложность заключалась в том, что то, чему следовало лежать на бутербродах, лежало отдельно, стопками. Хлеб был не нарезан, салат не приготовлен, а напитки были в виде сухих порошков, которые надо было смешать с водой. Слушатели, теперь сгорбленные и состарившиеся, должны были сами приготовить себе обед. В течение следующих 2 часов они с огромным трудом пытались нарезать хлеб, сделать бутерброды, приготовить салат, развести напитки, сесть, поесть, а потом убрать за собой. Естественно, некоторым в течение этих 2 часов понадобилось еще сходить в туалет. Когда эти 2 часа истекли, я спросил их, хотели бы они потратить пару минут, чтобы написать финансовый план своей жизни. Все с энтузиазмом закричали «Да!». Было интересно наблюдать за тем, с каким живым интересом они планировали свои будущие действия, когда освободились от пут. Их интерес к планированию радикально изменился после того, как изменилась их точка зрения на жизнь. Как говорил богатый папа, проблема молодых заключается в том, что они не знают, что чувствует человек, когда становится старым. Если бы ты знал это, то иначе планировал бы свою финансовую жизнь. И еще он говорил, проблема многих людей в том, что они составляют план только на тот период, пока еще не ушли на пенсию. Этого недостаточно, нужно планировать намного дальше. Если ты действительно богат, то должен планировать по меньшей мере на 3 последующих поколения. Если ты не будешь этого делать, то деньги могут уйти вслед за тобой. Кстати, если у тебя не будет плана в отношении твоих денег перед уходом в мир иной, то у правительства он есть. Тест на ментальную установку. Часто мы не уделяем внимания нашим молчаливым и, на первый взгляд, несущественным мыслям. Мой богатый папа говорил, нашу жизнь определяет не то, что мы говорим вслух. Наибольшей силой обладает то, что мы мысленно нашептываем себе. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первый. Вы планируете быть богатым или бедным? Второй. Вы хотите уделять больше внимания своим сокровенным, часто невысказанным мыслям? Да или нет? Третий. Вы хотите потратить время на то, чтобы расширить свой словарный запас в области финансов? Для начала достаточно будет заучивать по одному новому слову в неделю. Найдите в словаре более одного определения какого-нибудь слова, которое вы выбрали, и дайте себе умственную установку и использовать его в речи хотя бы один раз в неделю. Да или нет? Богатый папа был большим почитателем слов. Он часто говорил, слова формируют мысли, мысли формируют реальность, а реальность — это жизнь. Первоочередное отличие между богатым человеком и бедным состоит в том, какие слова он использует. Если хочешь изменить внешнюю оболочку человека, надо сначала изменить его внутреннюю сущность. А для этого надо изменить, усовершенствовать или обновить слова, которыми он пользуется. Если хочешь изменить жизнь людей, сначала измени их слова. И отрадно сознавать, что за это